Глава 6. В роще он соскочил на землю, протянул к ней руки. Она изо всех сил закрывалась руками, как делают в таких случаях все женщины, она видела, но Ютланд снял ее так же просто, как снимал всегда, только буркнул. «Чего жмешься? Не понимаю». Она огрызнулась. «Тебе нельзя смотреть». «На что?» — спросил он с недоумением. «Уж точно смотреть не на что». «Вот и не смотри», — сказала она рассерженно и присела к земле, обхватив колени руками. «Отвернись!» Он отвернулся к мешку за седлом. Долго рылся. Она вздрагивала все сильнее. Наконец вытащил одеяло. «На вот», — сказал он, — «укройся, не так замерзнешь». И хотя она ежилась совсем не от холода, но поспешно схватила одеяло, закуталась и уже тогда выпрямилась во весь рост. Одеяло достает до земли, а сверху края приходится держать руками. Но все равно сразу ощутила себя одетой и оттого защищенной. Сказала надменно и свысока. «А у тебя хватило ума воспользоваться той суматохой и ворваться прямо в зал?» Ютланд равнодушно кивнул. «Да, я иногда бываю не совсем тупым, сам удивляюсь. Наверное, не все пастухи тупые, как их бараны». «А что там случилось?» спросила она, игнорируя попытку напроситься на комплимент, как она поняла. «Там что-то начало рушить весь дворец?» «Только одну стену», — заверил Ютланд. «Не волнуйся, восстановят». «Да по мне хоть бы и не восстанавливали», — ответила она рассудительно. «Гаверлы никогда не были надежными союзниками. Так что там случилось?» «Змея издохла», — объяснил он. «А это у них какая-то особая святыня, что ли?» Она зябко передернула плечами. «Какая мерзость! Не зря мой отец никогда не доверял Гуцурлу и его вероломным гаверлам. Смотри, смотри, твоя ужасная рана зажила!» Он кивнул. «Мы же дикари». «И что? У нас все заживает быстро». Она долго и по-хозяйски рылась в его мешке. Наконец отыскала нечто, способное скрепить края одеяла. Выпрямилась уже свободнее. «Только я сама выберу платье в городе», — предупредила она. «В каком городе?» «В ближайшем», — сказала она. «Твой конь мчался так, что сюда только через неделю дойдут слухи о случившемся во дворце. Можно появляться спокойно». Он поморщился. «А мне он нужен, этот город. У меня свои дела, поважнее». Она сказала капризно. «Какие еще дела? У тебя не должно быть никаких дел, кроме того, что меня ты взялся доставить в Вантит». «У мужчин всегда есть дела повыше», — огрызнулся он, — «чем угождать женщинам». «Но ты же взялся». «И ты будешь в Вантите», — отрубил он, — «быстрее, чем тебя отвез бы отряд железнобойких с перьями на шлемах». «Посмотрим», — сказала она насмешливо. «Пока что я из-за тебя совершенно зря проторчала пару месяцев у дяди». Он ахнул. «Пару месяцев?» Она прощебетала, ничуть не смутившись. «Мне вообще показалось, что пару лет. И все из-за тебя». «Из-за меня?» Она изумилась. «А из-за кого еще? Ты не должен был отдавать меня дяде. Мало ли что я восхотела. Ты мужчина или нет? Чье слово должно быть тверже алмаза? Я же красивая, не видишь? Даже очень красивая. Значит, имею полное право, чем и пользуюсь, поступать не всегда идеально правильно. Это придает мне добавочное очарование, не заметил? Хе, невежда. Так что ты должен поступать за нас двоих по-своему. А я буду тебе говорить, что ты все делаешь не так. Это мое право и обязанность». Он пробормотал ошарашенно. «Во что же я влип, понять бы?» «Дур прощают до трех раз», — напомнила она. «Но я клянусь, третьего раза не будет. И ты никому меня не отдашь». Он нахмурился. «Чего? А если так осточертеешь, что захочу отдать сам? Я повисну у тебя на шее и буду так визжать, что ты меня пожалеешь». «Или удавлю сразу», — буркнул он. «Не терплю визга». «Тогда визжать не буду», — пообещала она. «Но так уцеплюсь, что ты меня не оторвешь». «Да? Ну тогда не оторву». «Ты вообще такой умный», — похвалила она. «Такой умный, когда во всем со мной соглашаешься». Он даже не помнил, есть ли у него в седельных мешках что-то из еды. Слишком внезапным оказалось видение страдающей принцессы в чужом дворце, где коварный дядя решил насильно выдать замуж за кого-то из своих союзников. Потому сразу же принял из пасти Хорта толстого зайца и начал разделывать. Она сидела по другую сторону костра. Все так же куталась в одеяло и поглядывала на него искоса, когда была уверена, что он не заметит. Почему он сказал, что ему на нее смотреть нечего? Глупости какие. Во-первых, она женщина, сколько бы ей лет еще ни было, а самое главное, она чувствует, как с каждым днем набухает грудь, и хотя еще далеко не женская, но уже не такая плоская, какой была совсем недавно. Он отшвырнул окровавленную шкурку. А тельце ловко проткнул длинный, очищенный от коры палкой и аккуратно водрузил на рогульках над жаркими углями. «Проследишь пока?» — спросил он. «А ты?» «Проверю, что у нас в мешках». Она подумала с теплом в сердце, что он сказал «у нас», а не «у меня». Сам даже не понял, как сильно проговорился. И сразу же сказала заносчиво. «Хорошо, это нетрудно. Будешь потом рассказывать своим пастухам, как тебе принцесса зайца обжаривала». «Зачем я стану себя позорить?» — спросил он. Она мгновенно вскипела. «Позорить? Это честь для тебя, дурак!» «Какая честь?» — переспросил он. «Есть полусырое, что обуглилось с другой стороны». Она произнесла надменно. «Иди ройся в мешках, мышка-нарушка». Он пожал плечами, но повиновался. А когда вернулся, Мелизенда старательно переворачивала тушку. Аромат хорошо прожаренного мяса завис в неподвижном воздухе. Ноздри его носа дернулись, расширились, жадно поглощая приятные запахи. «Все-таки ты могла бы стать женой Артанина», — сказал он одобрительно. «Если бы, конечно...» — она ответила надменно. «Спасибо за непомерную для принцессы Великого Вантита честь. А что за «если бы»?» — он пожал плечами. «Если бы какой-то Артанин тебя решился взять. Все же мелкая и худая». Она стиснула зубы и зашипела, как мелкий рассерженный зверек. «Да что ты о себе возомнил? Это я мелкая!» Он снял зайца с вертела. Нежное мясо под острием ножа красиво распадается на жарко пахнущие дольки на тонких косточках внутри. Одну сунул принцессе в одеяле. «Мелкая», — подтвердил он. «Но ничего, если подкормить. Хотя, конечно, не вырастешь в рослую и крепкую артанку, но некоторые и таких берут». Она произнесла мстительно. «Только подкормить?» «Да». Она демонстративно отшвырнула кость с остатками мяса. Хорт поймал на лету, жутко захрустело, а он тут же снова лег, положив морду на лапы, и следил за ней молча и с надеждой. Ютланд сдвинул плечами. «Уже наелась? Хорошо». «Что?» — спросила она ядовито. «Уже гожусь в артанке, раз ем мало? Вы же все бедные». «Прямо нищие», — подтвердил он. «Возьми бочок с ребрышками, это вкуснее, чем лапы». Она молча взяла, напомнив себе, что хватит задираться, Артани гордый народ. Ее высокородные шуточки не понимают, может и стукнуть, а потом самому же будет жалко. Ютланд ел быстро и с удовольствием. Она понаблюдала за ним и тоже начала есть уже без дворцовых штучек. «Вкусно!» — сказала она наконец. «Может быть, на самом деле взять тебя по варенкам, если в лесу так готовишь, что в королевской кухне чему только не научишься?» «Я подумаю», — пообещал он. «Может быть, и пойду. Если, конечно, каждый вечер будешь мыть пол и приносить башмаки в зубах». Она фыркнула. «Мыть пол? А башмаки... Она задумалась, представив вдруг, что он возвращается усталый с охоты, а дома его ждет роскошный ужин, а она подает ему мягкие, теплые, комнатные башмаки. Ютланд посмотрел с подозрением. Что-то слишком умолкло. Какую-то пакость затевает. «Надо быть настороже». За ними наблюдала, перелетая с дерева на дерево и прячась в ветвях, большая птица с зелеными перьями и красным хохолком. Благодаря оперению она оставалась невидимой и подобралась достаточно близко, так что слышала каждое слово. Ютланд пару раз чувствовал ее присутствие, один раз даже увидел, но Мелизенде остатков зайца вроде бы хватит, и не стал тянуться к луку. «Если ты враг», — произнес он негромко, то удирай, ибо мои стрелы догонят и в полете. Если друг, то вон хлеб, можешь поклевать, тебе немного надо». Птаха подлетела ближе, поворачивала голову то так, то эдак, рассматривая его то правым глазом, то левым. Мелизенда тихонько пробормотала. «Ты чего?» «Она понимает», — сообщил он. «Ты что?» — прошептала она. «Птичий язык знаешь?» «Вряд ли», — сказал он с сомнением. «Не пробовал. Но разве это птица?» «А кто?» «Не знаю, но если птица, то слишком уж какая-то...» «Какая?» «Не такая», — сообщил он внятно. Птица, прыгая с ветки на ветку, соскочила, наконец, на землю. Все это время поглядывала как на Ютланда, так и на его Хорта, но тот лежит неподвижно, только косит на нее настороженным глазом. Мелизенда замерла, а птица в два подскока оказалась возле краюхи и долбанула клювом в самую середку. Ютланду даже показалось, что вот сейчас ухватит и унесет, злорадно каркая. Однако птица лишь вырвала клок, быстро прожевала и уставилась на него жутковато осмысленным взором. «Мясо хочешь?» — спросил Ютланд. «На вот». Он протянул кость с большим клоком мяса. Птица приблизилась осторожно, боком, в любой момент готовая отпрыгнуть и взмахнуть крыльями. Ютланд не двигался. Она, наконец, клюнула. Мелизенда с холодком по телу увидела острые зубы в ее клюве. Очень странная птица. Ютланд терпеливо держал кость на вытянутой руке. Птица еще несколько раз клюнула. Мелизенда видела всякий раз, как по ее горлу прокатывается комок. Наконец, птица клевать перестала и отступила на шажок. Ютланд отпустил руку и смотрел на птицу. Мелизенда вообще не двигалась, ничего не понимая. Птица присела к земле, с силой оттолкнулась и, резко взмахнув крыльями, взвелась в небо. Мелизенда проводила ее озадаченным взглядом. «И все?» Ютланд поинтересовался насмешливо. «А ты чего ждала?» «Не знаю», — ответила она. «Наверное, хоть чего-то. А лучше необыкновенного». «Птица непростая», — согласился он. «А почему она прилетела к нам?» Он сдвинул плечами. «Почему к нам? Может быть, она всех так рассматривает. Кто кидает в нее камнями, превращает тех в лягушек. Кто не обращает внимания на того, и она не обращает». Она сразу завозилась в одеяле. Глаза заблестели. «А мы покормили. Значит, она нам что-то подарит?» Он посмотрел на нее снисходительно. «Привыкла, что дарят куклы». Она ощутила, как к щекам прилила горячая кровь. Выпрямилась надменно. «Принцессы рано перестают играть в куклы. Принцессы учатся управлять государством. А насчет подарков ты сам сказал». «Я?» — спросил он в изумлении. «Ты! Да, ты! Ты! И не делай такие невинные глазки. Они у тебя все равно бесстыжие, как и у всех». Алац с той стороны дерева предостерегающе фыркнул и легонько топнул копытом. Хорд поднял голову и посмотрел на Ютланда. Ютланд посерьезнел. Мелизенда видела, как он удержал готовый сорваться ответ. Его рука цапнула, не глядя, дубинку. «Пойду взгляну», — сказал он быстро. «Оставайтесь здесь, все трое». Он подхватил еще и лук. Мелизенда не успела и рот открыть для протеста, как он моментально исчез на той стороне поляны. Кустарник даже не дрогнул ветвями, приняв его, словно он не степняк, а какой-то лесняк.